Курсант заводит мотор, вцепившись в рукоятку управления, зажмуривается и выполняет все действия, которые учили на тренажерах. Открывает глаза, смотрит вниз. «Смотрите, товарищ инструктор, какие люди внизу маленькие, как муравьи!» «А это и есть муравьи! Мы еще не взлетели!» Прапорщик объясняет, так раздел называется, подраздел. Прапорщик объясняет солдатам ситуацию. «Вот идете вы по чистому полю. Нигде нет ни ямки, ни бугра, ни колышка, и вдруг из-за угла выезжает танк. Или вы прекратите курить, или одно из двух. Живете тут, как свиньи в берлоге. В каком вы виде, товарищ курсант? Ведь перед вами целый майор. Товарищ курсант, закройте рот. Через пищевод трусы видно. Комбат пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-69 или замполита. Не каждый дурак может учиться в военной академии, а я ее кончил. От этой болезни обычно умирают или становятся дураками. Мы с братом выжили. Лицо на фотографии должно быть квадратным. Пусть число танков равно К. Нет, К мало, возьмем М. Новый раздел называется в книге так «Мозаика». Сварливая жена была у мужика. Не успеет он порог переступить, она тут же начинает его ругать. Однажды приходит мужик домой. В спор не вступает, молча раздевается до пояса, поворачивается к жене и говорит: «Плюй!» «Да ты что, сдурел?» «Плюй, говорю!» Жена плюнула. «Растирай!» Жена растирает спину, приговаривая: «Да что с тобой, что с тобой?» «Ничего особенного, врач сказал змеиным ядом растираться». Что такое медовый месяц? Представьте себе, что брак — это бочка, полная дерьма, а наверху небольшой слой меда. Сначала вы мед едите, а затем уже всю жизнь хлебаете остальное. Вот это и есть медовый месяц. Вы знаете, кажется, я открыл бочку с другой стороны. В коммунальной квартире девушка, стоя под душем, вдруг видит, что сквозь фрамугу на нее смотрит небритая физиономия. «Как вам не стыдно? Вы что, не видели обнаженную натуру?» «Плевать мне на твою натуру! Я смотрю, чьим ты мылом моешься!» «Запомни», — получает бабушка внучку, «у каждой женщины в жизни должна быть лишь одна большая любовь. А кто был твоей единственной любовью?» «Моряки». Сын спрашивает отца: «Какая разница между теорией и практикой? Пойди на кухню и спроси у сестры и матери, смогли бы они отдаться первому встречному за миллион?» Сын возвращается, они согласны. «Вот видишь, сынок, теоретически мы с тобой миллионеры, а практически у нас дома живут две шлюхи». Жена была в отъезде и позвонила мужу, как наша кошечка. «Сдохла!» «Какой ужас! Неужели ты не можешь сообщить об этом поделикатнее? Например, она, мол, сидит на крыше, а уж потом бы ты мне сказал, что она упала и разбилась. Понятно? Вполне. А как моя мама сидит на крыше?» Познакомились японка с русским по газете. Назначили встречу. При встрече японка представляется: «Сукасима». Русский не растерялся: «Кабель Миша». Муж приходит домой обедать, жена сообщает, что ветром сломала телеантенну. Он полез на крышу и сорвался с 16-го этажа, летит мимо окна своей квартиры и кричит жене: «На меня не накрывай!»